Глава 200. Выбранный 8. Актовый зал был разделен на две равные половины, причем все студенты первого курса стояли слева от сцены, а студенты второго курса справа от сцены. Тот факт, что всем ученикам в школе было велено собраться вместе, им говорили, что это будет большое собрание. Затем две секции с каждой стороны были еще больше разделены. Они были сгруппированы по классам, в которых было около 50 человек. Квин и Ворден стояли относительно близко друг к другу, в то время как Питер стоял в ряду перед ними, чтобы они могли следить за ним, в то время как девочки стояли прямо перед классом. Их отделение располагалось ближе всего к сцене, в то время как Логан находился сзади, ближе к выходу. К его удивлению, оказалось, что Фекс учится с ним в одном классе. Логан редко появлялся в классе, и если бы это был кто-то другой, они были бы наказаны за это. Но поскольку Логан был VIP-студентом из богатой семьи, он получил особые привилегии. Дюк в данный момент стоял на сцене, произнося речь перед студентами, рассказывая им обо всех достижениях, которые база сделала до сих пор, и о том, что предстоящий график для студентов первого и второго курсов будет выглядеть до конца года. Слушая это, Ворден готовил себя, а точнее, кого-то другого. «Ратен, ты ведь помнишь план, верно?» – спросил Ворден. «Как только ты закончишь с тем, что нужно сделать, тогда и убирайся оттуда. Мне все равно, если кто-то выглядит интересным для драки, или если кто-то посмотрел на тебя неправильно. Мы должны исчезнуть сразу же после того, как ты закончишь. Может, ты заткнешься?» – рявкнул в ответ Ратен. «За последние 2 дня ты говорил мне одно и то же снова и снова. Я знаю, что если не сделаю то, что ты сказал, то не услышу конца». Ворден ненавидел тот факт, что план требовал, чтобы он использовал Ратана. Если бы он мог, он использовал бы себя. Но задача, которая была дана ему, полагалась на то, что у него было 2 способности. А Ворден мог контролировать только 1. Но, конечно, использование силы было исключено. Так что он остановился на Ратане. 2 способности, в которых он нуждался, уже были припасены на день. Прямо сейчас они были нужны только для завершения собрания. Квин, с другой стороны, беспокоился за Питера. Система рекомендовала Питеру дать немного своей крови, что он и сделал, и он отдал приказ не нападать ни на Дюка, ни на Джека. С дополнительной кровью это делало Питера более лояльным до такой степени, что он подчинялся каждому приказу. Верность своему хозяину также основывалась на расстоянии. Чем дальше, тем меньше влияние приказов хозяина оказывалось. Но со свежей кровью от Питера в его системе у него не было выбора, кроме как подчиниться командам, которые ему давали. В конце концов, сила исчезнет, но на короткий период времени, как этот, этого будет достаточно. Единственный способ, которым Питер мог бы ослушаться этого приказа, это если бы его жизнь была поставлена на карту. Тогда самосохранение превзошло бы приказ Квина. Помимо новостей и расписания для всех вас, у нас также есть специальный гость сегодня. Он посетил нас в прошлом году, и он здесь, чтобы навестить нас снова. Дюк указал на одного из мужчин, сидевших за столом лидера, который на самом деле был лидером одной из большой четверки. «Пожалуйста, похлопайте мистеру Трудриму», – сказал Дюк, уходя со сцены. Затем мистер Трудрим встал со своего места за столом и подошел со стороны сцены. А когда он шагнул вперед, то же самое сделали и 2 охранника рядом с ним. Студенты подняли головы и с благоговением уставились на них. Они никогда в жизни не видели такого впечатляющего звериного снаряжения и не могли себе представить, во сколько это обойдется. Зная, что они были из семьи Трудрим, они также будут иметь некоторые впечатляющие способности. Однако, когда большинство студентов посмотрели на мистера Трудрима, они были весьма разочарованы. На нем не было никаких звериных доспехов, и он не производил такого же впечатления, как другие лидеры, которых они видели. Однако в комнате было несколько человек, которые чувствовали себя иначе. Они чувствовали уверенность, исходящую от его тела. И одним из этих студентов был Фекс. Глядя на него, он начал потеть, и место, где находился мистер Трудрим, напомнило ему о 13 предводителях вампиров. Это было присутствие кого-то, кто был на вершине мира. Многие из вас знают, кто я, но на всякий случай, меня зовут Джек Трудрим, глава семьи Трудрим, а также владелец города грез. У меня тесные отношения с военными, и я посещаю каждую базу каждый год. Но я должен сказать, что из всех военных баз, это моя любимая. Я также, кажется, отсюда получаю больше всего и самые лучшие подарки, доставленные прямо к моему порогу, сказал Джек с улыбкой. «Ты это слышал? Он сказал, что это лучшая военная база», прошептал студент. «Ты идиот? Он, наверное, говорит это всем военным базам, на которые ходит», ответил другой студент. «Верно, но все же, если бы мы могли попасть в его фракцию, мы были бы готовы к жизни. Я слышал, он даже предоставляет бесплатное жилье всем, кто живет в его городе. Конечно, если ты присоединишься к их команде», ответил первый студент. В то время как другие студенты были взволнованы, увидев Трудрима, группа Куина могла видеть другое, скрытое сообщение за его словами. Скорее всего, те подарки, о которых он говорил, были даны ему студентами сразу после этого события. Он заявлял об этом открыто, в то время как никто не знал, что происходит. Пока он говорил, из рукава Логана выполз один из маленьких механических паучков и спрыгнул с его ботинка. Он был такого же размера, как обычный маленький паук, и почти не издавал шума, когда двигался. Он продолжал ползти по полу, пока наконец не достиг сцены. «Ладно, ребята, все готово», – прошептал Логан. Затем Джек произнес свои последние слова. «Через месяц я приеду посмотреть на вас всех на межвоенном мероприятии баз. Выступайте хорошо, и те, кто произведет на меня впечатление, получат расширенное приглашение». На этом речь закончилась, и Джек сошел со сцены, сопровождаемый двумя охранниками, направляясь в место, недоступное для всех студентов. При этом механический паук быстро последовал за ним. Когда Джек покинул сцену, Дюк вернулся. Он сказал всем напоследок: «Вы слышали этого человека? Усердно трудитесь, чтобы достичь великого будущего для себя. Я ожидаю, что наша школа выйдет на первое место на межвоенном мероприятии баз. Прежде чем я отпущу вас всех, чтобы вы могли насладиться оставшейся частью вашего выходного дня, я бы хотел, чтобы эти 8 студентов остались. Рэй Дэм, Говард Хабби, Уилфред Грин, Сара Бисвакс, Майкл Бриско, Эми Йеллоп, Питер Чак». Услышав имя Питера, у всех слегка заныло в животе. Вот и все. Им нужно было начинать действовать сразу после того, как он назовет последнее имя. И, наконец, Эрин Хелли. «Эти студенты, пожалуйста, оставайтесь позади и подойдите к передней части сцены. Остальные могут уйти».